Эпилог. Понимание своего прошлого и начало новой жизни может вызвать смешанные чувства. Осознание произошедшего с вами и его влияние на ваши решения может вызвать грусть о том, что вы утратили или чего у вас никогда не было. Так работает осознание. Оно освещает все, а не только то, что мы хотим видеть. Решив узнать правду о себе и отношениях в своей семье, вы можете быть удивлены своими открытиями, особенно увидев, как определенные модели поведения передавались из поколения в поколение. Иногда вы можете начать сомневаться, пойдут ли вам на пользу все эти знания. Может даже показаться, что вам было бы лучше, если бы вы ничего не знали. В конечном итоге все зависит от того, что вы цените в жизни. Является ли поиск правды и самопознания достаточно важной и значимой целью для вас? Только вы можете ответить на этот вопрос. Мой опыт и опыт многих людей подсказывает, что большая осознанность имеет свои преимущества, в число которых входит более наполненная и глубокая связь с миром и с собой. Прорабатывая проблемы прошлого, мы начинаем больше ценить то, что имеем в настоящем. Впервые поняв себя и свою семью, вы, скорее всего, начнете совершенно по-новому относиться к жизни. Избавившись от сомнений и раздражения, вызванных поведением эмоционально незрелых людей, вы почувствуете, что ваша жизнь стала легче и проще. Я надеюсь, что эта книга не только помогла вам лучше понять себя и своих близких, но и подарила вам облегчение и свободу жить, руководствуясь своими настоящими мыслями и чувствами, отказавшись от устаревших семейных моделей. Когда я смотрю на моих клиентов, которые открывают свои истинные чувства в первый раз и могут, наконец, увидеть эмоциональную незрелость других людей, их лица излучают удивление и покой. Я без преувеличения могу назвать это просветлением. Никто из них не согласился бы отказаться от этого нового знания. Каждая частица правды, с которой они сталкиваются в своей душе, возвращает их к себе. Несмотря на все сожаления, их охватывает ни с чем не сравнимое ощущение целостности. Они чувствуют, что это новая точка отсчета в их жизни. И это так и есть. Люди, занимающиеся самопознанием и своим эмоциональным развитием, получают шанс на вторую жизнь. Жизнь, которую они даже не могли себе представить, пока находились во власти старых семейных ролей и фантазий. Вы и правда можете начать все сначала, если осознаете, кем вы являетесь и что происходит в вашей жизни. Как сказал один человек, теперь он точно знает, кто он, и если другие не собираются меняться, он может это сделать. Нет причины, мешающей вам начать жизнь счастливо прямо сейчас. Я даже думаю, что если вы подарите себе счастливую жизнь сейчас, став осознанным взрослым, вы будете ценить ее больше, чем если бы она была у вас с самого начала. Осознанно присутствовать при рождении нового себя – это невероятное чувство. Скольким людям удается стать свидетелем появления на свет человека, которым они были задуманы? Скольким людям удается прожить две жизни? Ну что, возможность прожить две жизни стоит той боли, через которую вам пришлось пройти? Вы рады, что выбрали путь осознанности? Да, я тоже.